Глава 70. И все же нашлись несогласные. Предпочитаю знать и видеть всех, кто из-под тишка бросает вызов моему авторитету. Иду на провокацию, чтобы подглядеть карты противника. Малоро бдителен и в мое отсутствие будет наблюдать за Адель. Издали. Таков уговор. Я делаю то, что должен. Но впервые мне это стоит всего моего самообладания и воли. Я буквально отрываю себя от Адель. Иду решать проблемы. Кац, конечно же. Видно, серьезно запал. Не ожидал я от Дмитрия. Обычно мы делим с ним сферы влияния, но никак не баб. А тут не устоял мой соперник по спаррингам. Пошел на хитрость, и я его понимаю. Но Адель моя. А Кацу придется ответить. Я ничего никому не спускаю. Когда вижу, как Дмитрий к Адель клинья подбивает, меня буквально переклинивает. В секунду в глазах полыхает, лишь отдаленно прислушиваюсь к концу разговора и понимаю, что я на грани. Я жажду боя. Хочу хруста костей и крови, драки, уличные разборки, когда можно не сдерживаться и не придерживаться правил. Хочу выпустить пар, расплющить физиономию Каца, разорвать его. Мои демоны подняли головы и обнажили клыки в первобытном оскале. Огонь внутри полыхает и ищет выход. Но стоит заглянуть в голубые глаза растерянной и хрупкой девушки, которая так храбро пытается противостоять хищнику, как меня словно в ледяной омут бросает. Не хочу пугать ее еще больше. С Кацом у нас свои разборки. Я умею ждать. Всему свое время. Выхватываю окончание фразы. Выдыхаю, призывая весь свой контроль. «Ты хотела потанцевать?» Слетает с губ приглашение. Я протягиваю руку, и стоит ощутить в ладони ее холодные, тонкие, дрожащие пальцы, как чувствую, что мои монстры, подвластные этой нежной девичьей ласке, успокаиваются и заползают в свое логово. Я веду в танце податливую и отзывчивую партнершу, которая трепещет в моих руках, и мои чувства переполняют. Я, пожалуй, переоценил свои возможности. Физическое влечение столь сильно, что меня током сшибает. В глазах искрит и в сердце тяжесть. Фак! Выдыхаю и мысленно бьюсь головой, пытаясь справиться с наваждением. Когда эта девчонка успела стать моим персональным сортом наркотика? Охренеть! Просто охренеть! Никогда такого не испытывал и никогда не ставил такие блоки самому себе. Хочу ее до одури. Я привел Адель на этот бал, чтобы все знали, что моя она, чтобы увидели, что трогать нельзя. И я добился своего. Всем все ясно. Моя птичка даже отдаленно не представляет, в какой ад попала. Все это время ее и всех льготников не трогали и не задирали, потому что я запретил. Я это сделал, особо никого не выделяя. Просто поставил вето на всех новичков. Из-за нее. Сейчас, когда я ухожу, многие могут набраться наглости и начать делать ставки. Я не хочу, чтобы моя девочка поняла, какие беспощадные законы работают в стенах лучшей школы страны. Она даже не знает, что такое настоящая отвязная жестокость мажоров. Жестокие споры и ставки на человеческие судьбы – обычная практика, придуманная нами. Таков уж мой мир, где обитают те, кто привык покупать и повелевать, где все время идет дележка власти. Сегодня мы делим школу на сферы влияния, а завтра мир. Для меня и мне подобных все сводится к вопросу цены. Все покупается. Но. У меня есть огромное «но» в привычном укладе жизни. Одна девушка с дивным голосом. Мой диссонанс — мое исключение из правил и из привычной картины мира. Та, которая заставляет меня быть другим.